Ванахейм. Земли плодородия. Немного отдохнув перед дорогой дальней, Илва направилась к оленю, что терпеливо ждал в тени деревьев. «Пора в дорогу! Надо торопиться! Куда еще лежит наш путь, дружок?» С этими словами женщина села на спину прекрасного оленя, и тот полетел быстрее ветра, не ощущая почвы под ногами, остановился у самих ворот. «Прощайте! Вернее, до свидания!» Олень воскликнул им во след. Врата межмирья отворились. «До скорого! Или, быть может, нет!» В ответ звучало словно эхо, и силуэты путников растаяли вдали. Еще играло пламя на ладони Илвы, но ветер перемен уж уносил друзей все дальше и быстрее, куда-то вверх, все выше, выше. Синь неба и сиянье солнца слились в единое пространство. Казалось, все вокруг блистало прозрачностью и чистотой. Воздух пьянил при каждом вдохе. Поток стал замедлять полет и мягко опустил скитальцев на поляну. Ковер из трав стелился под ногами. Цветы благоухали, приглашая отдохнуть. Нетронутая красота пленяла совершенством. Мир этот создавал великий архитектор без сомнения. Касался кистью он волшебной каждого листочка, не жалея красок, звуков, что довершали всю картину. «Я никогда не видел столько света!» – щебетал ящерка с восторгом и бежал вперед, манимый любопытством. «Постой! Сначала надо оглядеться!» Попробовать найти ответы, где мы и как нас встретят. «А я навек готов остаться в этом мире. В таких мирах опасности не будет. Мы помощь быстро обретем, не сомневайся. Нам будут рады все и каждый. Эге-гей! Эге-гей!» Вдруг эхом пронеслось в ответ. «Эге-гей!» Уже звучало снизу, сверху. «Эге-гей!» Неслось со всех сторон. И словно рябь скользнула по поляне, как дуновенье ветра и пропало. Как будто некто малоуловимый следит за ними, спрятавшись повсюду. Путники остановились, недоумевая, как такое может быть. «Зачем пугаешь нас, хозяин здешних мест? Мы здесь с добром и миром!» — сказала Илва и руки подняла навстречу небу. «Ответь нам, где мы? Что за райские просторы?» И снова рябь скользнула по поляне и, сделав круг, растаяла бесследно. «Ну и местечко. Манит красотой, но не желает с нами говорить», — глубокомысленно заметил ящерка, вглядываясь в пустоту. «Вы кто и почему молчите? Вы думаете, легким был наш путь сюда из мира Йотунхейм?» От этих слов невероятное волнение охватило все пространство. Как будто сотни голосов заговорили все и разом. Йотун, Йотун, Йотунхейм! Не может быть! Врата Межмирья нас надежно защищают. Природы духи мы и обитаем здесь. Мы не желаем никаких вторжений, ни ас, ни человек. Зачем тут гости из далеких мест? И вновь заволновалось все пространство, взметая и кружа воздушные потоки. Тут голос Илвы зазвучал спокойно. «Друзья, прошу назвать ваш мир, и кто вы?» «Это Ванахейм. Мы – Ваны, боги колдовства, по сути. Из давних пор не покидаем здешние просторы. В былые времена к нам асы приходили с недобрым помыслом. Но мы их всех прогнали. Мир заключен был меж богами. И вот вы тут. Зачем вторгаетесь в пространство других миров, рискуя жизнью?» «Вперед нас гонит обещание помочь друзьям и воспоминание о доме, что так далек стал с некоторых пор», — смахнула Илва набежавшую слезу. «Мы ищем семя возрождения, чтоб лес железный оживить». Со всех сторон пронесся шорох, и духи вышли на поляну. Их красота и совершенство радовали глаз. Приблизившись к скитальцам, они внимательно разглядывали их. «Ну-ну, не подходите!» — топнул ножкой ящерка и спрятался за Илву. «Оттуда, говорите, как нам найти обратный путь из ваших мест? Мне кажется обманчивым ваш милый облик». «Ну что ж, порывы ваши благородные, но семя не растет без почвы, как человек без матери, ее заботы и любви. Здесь вы найдете все, что нужно, и лучшие сады сумеете взрастить». Прекрасный Ван махнул рукой в призыве, и стайки бабочек слетелись на поляну. Он им шепнул: «Ведите их через долину сна и неги, к реке иллюзий, к острову покоя. И не забудьте напоить росою, что собирают феи с маковых полей. Пусть там они останутся навеки. Зачем нам открывать для странников пути?» И громче произнес: «Вам в помощь эти милые создания! Они вперед летят, а вы за ними! Мы не забудем вашего приема!» «Это точно!» — усмехнулся Ван и медленно провел рукой по серебристым волосам. «Прощайте и не поминайте лихом!» — сказала Илва, беря дружка за ручку, и пошагала по тропе навстречу солнцу и новым чудесам. Их путь лежал среди полей цветущих. Тропинка убегала вдаль, извилистой рекой стелилась под ногами. Над головой кружили бабочки и осыпали Илву лепестками невиданных цветов. «Эй вы, летящие букашки, идем мы долго!» — обратился ящерка к их провожатым. «Вам крыльями махать еще не надоело? Нам очень хочется присесть и отдохнуть, воды попить, да съесть чего-нибудь». А про себя подумал: «Уж больно все спокойно тут, как будто перед бурей. Нам надо не терять рассудка». «Идем мы по долине сна и неги, и отдых ждет вас непременно, как только мы к реке прибудем. Там вам понравится, вы будете довольны. Природы духи щедро награждают всех, кто к ним приходит. Пропели бабочки и полетели чуть быстрее. И вот уже река, и чуть поотдаль мост воздушный, почти невидимый, похожий на мираж. «Куда ведет тот мост?» – спросила Илва. «Это мост иллюзий, и он ведет туда, куда ему прикажешь», – произнесла фея, появившись ниоткуда. «Но сначала отдохните, мы ждали вас». Уже готовы угощения. Взгляните, мы предусмотрели все. И правда, перед путниками оказался стол, накрытый словно для большого пира. Тут были и конфеты, и печенье, и фрукты разные, и ягоды, и множество напитков, настоев ароматных трав. «Вот это да!» — воскликнул ящерка и первым ближе сел к столу. «Хочу попробовать я это, и вот этого чуть-чуть!» Илва тоже присела ближе. Над ней кружили феи, помогая сделать выбор. Одна проворная малышка ей налила в бокал напиток из красного сосуда, что стоял чуть дальше. Немного отхлебнув приятной жидкости, Илва ощутила, как нега разлилась по телу. Женщина опустилась на траву, закрыв глаза. Глубокий сон окутал все ее сознание. Вдруг голос, а незримый хор, запел волшебным переливом. Она плыла все дальше, дальше. Закончив трапезу, ящерка оттолкнул тарелку и выбрался из-за стола. «Теперь пора в дорогу, благо!» — остановился он на полуслове. «Эй, подруга, что с тобою? Вставай, проснись, не время спать! Мы не дошли до нашей цели, мы только чуть решили отдохнуть. Чего ты? Ну давай же!» Ящерка прыгнул к Илве и принялся трясти ее за плечи, пытаясь привести в сознание, но тщетно. «Ах вы предатели! Вот я вам покажу! Сейчас поймаю я тебя, малышка!» И ящерка ловко схватил фею за крыло. «Мы жители страны огней! Нам не страшны обман и хитрости иных миров! Сейчас же говори, как разбудить мне Илву!» «Ой, больно!» – заверещала фея. «Мы исполняем лишь приказ. И что плохого в том, что вы останетесь тут вечно? У нас тепло, всего в избытке. Зачем вам покидать наш мир?» «Эх ты, пустоголовка! Не можешь ты понять, что верим мы в любовь и дружбу, готовы слабым помогать, а вы, похоже, тут обманом и иллюзией живете. Да ну вас!» И ящерка как следует тряхнул малышку. «Не оторви крыло мне, я скажу. Вот флакон с напитком из колокольчиков и синих васильков. Он ее пробудит. Еще немного плодородной почвы насыпь в кармашек Илвы. Однако вам придется туго, покуда ванны не откроют вам дорогу. И скоро они будут тут». Схватив флакон и не дослушав слов малышки, ящерка кинулся к женщине и капнул пару капель на лицо. Веки Илвы слегка открылись. Еще неясным взором она смотрела, пытаясь сесть. «Вставай! Скорей нам надо до моста добраться!» — пищал ящерка, помогая Илве. «И пламени, что на твоей ладони, приказать доставить нас куда подальше, покуда ванны не настигли нас!» «К вратам Межмирья!» — приказала Илва, остановившись у моста. и мост послушно развернулся, давая путь. Перебежав на другой берег, путники остановились на мгновение, оглянулись. «Неси нас, пламя, в миры иные, навстречу новым чудесам!»